«Согласен, унылое местечко. Унылое, пыльное и бесплодное», – кивнул товарищ. На этом обсуждение Афганистана и закончилось. Нечего оказалось обсуждать. Ночью выли шакалы, хоть какое-то развлечение. Я думал, что вылазка принесет какую-то пользу, а она ничего нам не дала. Доберись мы до Мазари-Шариф или встреть местных джигитов, так оно бы и было, а так мы лишь впустую потеряли время. Хотя, теперь есть чем гордиться, я побывал за речкой. Второй день не принес никаких сюрпризов. Наш маленький отряд, преодолев около 30 верст, повернул обратно и по внушительной петле под вечер вернулся к реке. Ночевали на южном берегу. Утром, как и договаривались, приплыла лодка. Переправились без всяких неожиданностей, наслаждаясь прекрасным восходом и видом стремительно тающего тумана над водой. Абдул-Ганди в лагере уже не застали, он ушел обратно в Афганистан. «Готовь людей, Георгий. Завтра снимаемся и возвращаемся в Ташкент», — приказал я, очутившись на русской земле. С удовольствием, товарищ улыбнулся. Он, как и я, был рад покинуть порядочно надоевший Термиз. Да и кто бы был не рад. В Ташкенте меня ожидали свежие новости. Наш командир барон Оффенберг получил генерала и был отозван для дальнейшей службы в Москву. Его место занял князь Ухтомский, ставший полковником. Ротмистр Седов получил подполковника, а Ян Озерский стал новым командиром 3-го эскадрона. Вот так перевод одного человека на другое место службы позволил сразу трем офицерам продвинуться в чинах и должностях. Первый рапорт о деталях поездки в Термиз я отдавал именно Ухтомскому. «Ты задержался на 3 суток», — с неудовольствием заметил полковник. «Мне показалось, что к своему новому званию и должности он относится трепетно, с чувством огромного удовлетворения. Я проводил смотр в присутствии генерал-губернатора Кауфмана. Отсутствие части гусар сказалось на нашем полку не самым лучшим образом. Задержался по объективным причинам, на заранее обговоренный срок. Необходимо было получить известие от надворного советника Пашина», — ответил я, не скрывая удивления. «Во время ужина в честь Тургенева у нас с князем случилась первая размолвка, затем произошла еще парочка эпизодов, когда мы плохо поняли друг друга. Но князь никогда ранее не считался бюрократом и брюзгой. Он был прекрасным товарищем и настоящим гусаром. Неужели повышение до командира полка так на него подействовало? Я не придираюсь, как тебе могло показаться, но лишь требую соблюдения дисциплины». Ухтомский сделал вид, что не замечает мой недоуменный взгляд. «Александрийские гусары находятся на виду, я лишь забочусь о чести нашего мундира, как и я». «Хорошо. Полагаю, инцидент исчерпан», — Ухтомский помолчал, ожидая, не добавлю ли я чего-то еще. «Моих оправданий не последовало, виновным я себя ни в чем не считал. Подумаешь, задержался на 3 суток. А если бы в горах обвал случился или что похуже, мы могли и на неделю в Шахрисабзе застрять, и на 2, ожидая, пока откроется перевал. Про Пашина я не стал ему ничего объяснять. Дело это секретное, детали знают лишь несколько человек. Ухтомский лишь понимает, что Пашина, разведчик, отправившийся с крайне непростой миссией в Афганистан, и если он умен, а князь умен, то лишние вопросы задавать не станет. Еще один доклад ожидал от меня Шауфус. С ним мы разговаривали дольше, он интересовался любыми, даже самыми незначительными, деталями. Под конец я все же признался, что ходил за речку. «Не знаю, стоило ли вам так поступать», — он покачал головой. «Толку, как я понимаю, от подобного мало, а вот неприятностей можно огрести сполна. Англичане могут обидеться и отправить ноту протеста. Нас не поймали, не опознали, а мы первыми почувствовали под ногами землю Афганистана. Может, вы и правы», — он неожиданно усмехнулся. «Будем считать, что я ничего об этом не знаю». Исполнив все служебные обязанности, переговорив с товарищами и передохнув, я вплотную занялся собственным начинанием. Меня сильно волновал вопрос полевых кухонь. Эх, как же Оффенберг не вовремя покинул полк. Я переживал, что Ухтомский начнет чинить препятствия, но все обошлось самым лучшим образом. Тревоги рассеял Тельнов, а затем и инженер Волков. «Михаил Сергеевич, пока вы были в Термезе, испытания кухонь благополучно закончились. Было составлено несколько итоговых актов о надежности, удобстве и прочности вашего изделия, о проведенных проверках, о том, как пища готовится на марше и на стоянке, о качестве готовой еды и расходе топлива», — доложил мне инженер Волков. «Все это было подписано самим полковником Оффенбергом, подполковником Тельновым и генералом Головачевым. Акты и пояснительные записки фельдъегерской почты отправили в Петербург. Так мне сказал ваш товарищ, подполковник Тельнов. Он и мне так сказал. Я мысленно отметил, что ухтомские акты не подписывал. Тельнов эту деталь упустил сознательно, но оно понятно. Он против любого недопонимания и трений в родном полку. Значит, все хорошо, совершенно точно-с. И вот еще что, только прошу не судить меня строго. В ваше отсутствие я все ломал голову, как же можно усовершенствовать кухню. И знаете, Михаил Сергеевич, кое-что таки придумал. А именно, изыскал ресурс, чтобы уменьшить телегу в длине и слегка облегчил вес за счет более экономного использования материалов. В итоге она стала легче на 1,5 пуда 26. Каково, а? Он с немалой гордостью приосанился. Ну, положим, осторожно заметил я. 1,5 пуда совсем неплохо. Но вы помните главный принцип данного изделия? Простота, долговечность и относительная дешевизна. Принцип соблюден полностью, даю вам свое слово. Кухня стала не намного дороже в изготовлении. Впрочем, что это я, не угодно ли взглянуть на новый чертеж? На чертеж я посмотрел, и чем дольше изучал, тем отчетливее понимал, что Волков настоящий молодец. Да, неплохо он потрудился. Вот что значит дипломированный инженер с профессиональным подходом. Он прав, так действительно лучше. Блестящая работа, Сильвестр Тимофеевич. Браво. Я пожал инженеру руку. Вы большой молодец и заслужили премию, тут и говорить ни о чем. Инициативу вашу я полностью одобряю и поддерживаю. Благодарю. Но теперь я жду вашего слова, что мне делать дальше. Инженер буквально зарделся от того, что его заслуги оценены по достоинству, и даже слегка вспотел от воодушевления. А какие ваши планы? Вопросом на вопрос ответил я. По личным делам мне надо вернуться в Москву, а затем посетить столицу. Это займет порядка 3 месяцев, после чего я готов оказать вам всяческое содействие. Вот и славно. Нам с вами, Сильвестр Тимофеевич, в любом случае надлежит дождаться вердикта военного министерства. Они должны принять кухню, сделать заказ и выдать необходимые средства. И тогда вы возьметесь за их изготовление. Не сочтите меня сомневающимся, но как-то у вас все легко получается. Волков покрутил головой. Кухни должны принять, раз, и тендер на их производство должны получить именно вы, два, построить заводик и наладить производство, три, и я не говорю о великом множестве иных препятствий. Бюрократическая машина и конкуренция за столь внушительный заказ смогут существенно повлиять на ваши планы. Может, и повлияют, но мы с вами будем рассчитывать на лучшие. Я создал полевую кухню, и министерство не сможет отодвинуть меня в сторону. С патентами у нас же все благополучно. Патенты в наилучшем виде. Не подкопаешься, успокоил меня инженер. Основные детали полевой кухни и найденные инженерные решения я запатентовал. Здесь, как и с телефоном Баранова, нельзя ничего пускать на самотек. С этой стороны мы себя прикрыли. Но Волков не знает о моей дружбе с цесаревичем, что вполне естественно. С его точки зрения казалось, что впереди огромное количество трудностей. Так оно и есть, но я вновь воспользуюсь связями наследника. За кухню я не переживаю, она выполнена на совесть, добротно, и армия действительно в ней нуждается. Вероятно, проект можно еще более удешевить, придумав дополнительные новшества, но и прямо сейчас он принесет немало пользы. Полевые кухни, как и ранее телефон, станет весомым вкладом в длинную череду полезных изобретений, сделанных русскими инженерами. Первые полевые кухни, насколько мне известно, появились в армии Наполеона. Естественно, они были громоздки, неудобны и не до конца продуманы. Человеческая мысль не стояла на месте, и уже сейчас англичане, немцы и те же французы продвинулись в данном вопросе, вплотную подойдя к тому, чтобы оснащать ими свои армии на постоянной основе. Волков, хвастаясь, что знает последнее веяние в данной области, малость ошибся. Еще 2-3 года и у ведущих европейских армий кухни будут. Но мы можем вновь оказаться первыми в столь важном деле. А если и не самыми первыми, то в их числе. Сильвестр Тимофеевич отправился в Москву. Мы с ним договорились, что через 3 месяца он приедет в Саратов, где заложит мастерскую и наберет людей. Саратов я выбрал по ряду причин. Во-первых, он расположен на Волге, и уже сейчас через него проходит недавно открытая железная дорога. Если где и строить пароходы, то именно на Волге с ее исполинской водной сетью, которая включает в себя Каму, Оку и Суру, а также Каспийское море. Пароходы обязательно будут покупать, Пользу для страны они принесут немалую. В настоящее время основное производство и заводы Российской империи расположены в европейской части, а надо и другие регионы развивать, к примеру, Сибирь. А если со временем ставший императором Николай начнет реформу по переселению части крестьян за Урал, как в известной мне истории начал Столыпин, то завод в Саратове неплохо впишется в новую стратегию развития страны. Сильвестру Тимофеевичу предстояло серьезное дело. Впереди его ждала огромная работа, но я в него верил. Тем более, он и сам понимал, что такие возможности судьба выдает нечасто. Если все получится, то он со временем может стать весьма богатым и известным инженером, перед которым откроются многие двери, а там и мечту свою осуществит, начав делать пароходики. Я дал ему 3000 рублей, больше у меня в Ташкенте нет, а на первые расходы должно хватить и этого. Если что, займу у Хмелева или заберу часть прибыли у державы. Затем деньги придут из военного министерства, будущий завод начнет окупать сам себя, а после и доход приносить. Тем более, вряд ли нам сразу поручат заказ на всю армию. Сначала масштабы будут куда скромнее, укомплектовать полевыми кухнями пару десятков полков. И такое неспешное развитие нам подходит идеально. Как и Баранов ранее, Волков хотел назвать новое предприятие каким-то длинным, унылым и совершенно незапоминающимся именем. Я убедил его остановиться на слове «Победа», имея в виду, что когда он начнет строить пароходы, то такая марка будет звучать солидно и надежно. Она понравится людям, обязательно понравится. Да и кухни с подобным названием принесут хоть и малую, но все же прибавку к моральному духу воюющей армии. Глава 9. Скобелев прислал очередное письмо. Он еще раз упомянул, какая у меня чудесная сестра и что они теперь помолвлены. Ну, это я и так знал. Успешно закончившая учебу Полина не раз и не два писала о своем женихе. Да и матушка буквально закидала меня посланиями, в которых интересовалась всем, что связано с моим другом Скобелевым, что он за человек, надежен ли, каков у него характер, и все прочее. День свадьбы пока не назначили. Скобелеву нужно ждать отпуска, да и Полина непременно хотела, чтобы на венчании и свадьбе присутствовали не только родители, но и мы с Митькой. Михаил сообщил, что неприятный инцидент, случившийся с ним в Красноводске, удалось благополучно замять. Обвинения с него сняли, и он успел получить очередное звание, став капитаном и перейдя в пехоту. Теперь он официально числится старшим адъютантом штаба 22 пехотной дивизии в Новгороде. Что примерно так и сложится, я особо не сомневался. Скобелевы – весьма влиятельная в столице фамилия, и у них достаточно прочные позиции при дворе. Дед и отец Михаила – генералы. Первый уже умер, а второй продолжал служить. Причем прадед Миша был обычным солдатом и дослужился лишь до сержанта. А вот дед шанса не упустил, сделал успешную карьеру в армии, да еще и пользующийся популярностью книги писал. Все это говорило о том, что простому человеку в России хоть и сложно пробиться наверх, но возможность такая есть. Социальные лифты кое-как, но работали. Друг упомянул, что вновь причислен к главному штабу для письменных занятий, а рекогносцировка дороги к Сорокомышу получила высокую оценку в военном ведомстве. 9 февраля 1872 г. Наши с ним материалы рассмотрели на общем собрании Императорского русского географического общества. Затем их опубликовали в 8-м томе географических известий в виде статьи Скобелева и Соколова под заголовком «Маршрут», пройденный из Красноводска по направлению на Хиву. Скобелев оказался благородным человеком, указав меня, как соавтора статьи. На самом деле, я ни слова там не написал. Михаил лишь прибегал к моим советам, наблюдениям и воспоминаниям. Подобным образом он выразил свое уважение, и мне было очень приятно. Поручика Рута отправили в Термис встречать Пашина. С собой он взял десяток гусар. Я предложил для миссии себя, но ни Ухтомский, ни Шауфус подобной идеи не поддержали. «Учитесь мыслить масштабно», посоветовал мне Шауфус. «Ваш товарищ всего лишь отправится за Петром Ивановичем и просто поможет ему добраться до Ташкента. Поручику Руту категорически запрещено переходить границу и каким-либо образом помогать Пашина. Если тот позволил себя раскрыть и попал в плен, значит, вопрос будет решаться по дипломатической линии, а не по военной. Так что вам незачем терять целый месяц. Кстати, что там с вашим зверобоем? Пока ничего, я пожал плечами. Вестей от него нет. И мне подобное не очень-то нравится. Плохо. Может, вам имеет смысл найти еще одного агента?» Шауфус был прав. «Мне требуются люди, нужно расширять агентурную сеть. Некоторое время я посещал рынок Ташкента, пытаясь подыскать подходящего человека. Большая часть людей не внушала доверия, а применять свою способность совершенно не хотелось. Все же это неправильно, внушать человеку симпатию к ротмистру Соколову и заставлять его рисковать собственной головой на благо русской разведки. В конце концов мне удалось найти и привлечь на службу нового сотрудника. Им вновь оказался купец, правда, на сей раз узбек, уроженец Бухары. Имя его звучало как Киром Хайдаров. Киром торговал коврами и говорил, что ненавидит хивинцев. В отличие от Рианхана отношения у нас с ним строились не сколько на доверии, сколько на деньгах. «Доставь те сведения, что я просил, и получишь хорошее вознаграждение», пообещал я Кирому при одной из наших встреч. «Конечно, Михаил Бек, так я и сделаю», с поклоном ответил он и через некоторое время отправился в Бухару, чтобы уже оттуда добраться до Хивы. Хайдаров симпатии не вызвал. Слишком уж плутоватыми казались его бегающие глаза. Веры такому нет, купец может и предать, а крючка, за который его держать, у меня нет. Хотя, никаких секретов он не узнал, денег я ему не давал, так что пусть проявит себя в деле, может и хорошим человеком в итоге окажется. Я доложил Шауфусу о новом агенте, которому дал псевдоним Проныра, и о его задании. «Неплохо, что у вас появляются новые люди», Шауфус одобрил мои действия. «Подождем и посмотрим, какие вести принесет ваш Проныра». В июле в Ташкент вернулся поручик Рут. С собой он привез Пашина. «Петр, я не удержался и обнял друга». Выглядел тот плохо, изможденный, сильно похудевший и осунувшийся, с кругами под глазами. Да и седых волос прибавилось. «Как же я рад тебя видеть, как все прошло». Удовлетворительно, он усмехнулся, дернув краем рта. «Нервы себе сильно попортил, но дело того стоило». «Понимаю. Держи свой крестик». «Благодарю. Я часто о нем вспоминал». Петр бережно принял у меня личную святыню, поцеловал ее и торжественно надел на шею, после чего троекратно перекрестился, найдя взглядом купол недавно построенной Пантелеимоновской церкви, расположившейся рядом с госпитальным кладбищем. На строительство церкви средства вносили жители Ташкента. Кауфман пожертвовал 3000 рублей, но еще больше дал купец первой гильдии Дмитрий Заха. Вот ведь вроде обычный кусочек металла, а если так разобраться, то совсем и необычный. Естественно, в детали своей операции он не вдавался, а я его не расспрашивал. Пашина доложил полковнику Шауфусу об обстоятельствах задания и около недели оставался в городе, набирая сил. За эти дни он рассказал мне немало интересного об укладе и обычаях Афганистана и Британской Индии, куда все же добрался. В Пешаваре англичане его чуть не разоблачили. «Я оказался в шаге от провала», заметил разведчик. Он так красочно описывал свои приключения, что временами они напоминали восточную сказку. Только сказка была серьезная, и окончиться могла плачевно. Горцы Гордона произвели впечатление прекрасного полка, да и контрразведка у них поставлена отменно. Немного окрепнув, Пашина отправился в Петербург. Его миссии придавали внушительное значение, и именно там, в высоких кабинетах, будут принимать полный доклад разведчика. Как и каждый год, мы пережили 40-дневный безветренный летний изнуряющий зной, который носил имя Челля. Слово так и переводилось с фарси – 40 дней. Период этот обычно захватывал часть лета с 25 июня по 3 августа, и в это время отмечается максимум летних температур. Днем люди и животные буквально подыхали от зноя, да и ночи не приносили особого облегчения. Положение спасала невысокая влажность, при которой подобную, выше 40 градусов по Цельсию, температуру переносились куда легче. Верующие мусульмане, суфи, различные дервиши и прочий религиозный люд использовал это время для уединения, молитв, поста, философских бесед и чтения Корана. Путешествия останавливались, работы в полях и садах замирали. Даже торговля, основной вид деятельности в Средней Азии, и та несколько сбавляла обороты. Проживающие в городе русские переносили челя куда хуже местных жителей. Самым лучшим средством справиться с ним выступали две вещи – прохладное темное помещение и зеленый чай. Не знаю почему, но в нынешнем году челя дался мне тяжелее, чем раньше. Возможно, все дело в том, что я немного устал. Устал от Средней Азии и Ташкента. Устал и захотел домой, к нормальной русской зиме, масленице, березкам, росе на лугу, лесному озеру утром, когда стелится туман и начинают просыпаться птицы. Да и соскучился я что-то по родным, друзьям и Кате Крицкой. Лето 1872 г. более ничем особенным не запомнилось. Служба моя продолжалась, хотя сейчас, под командованием полковника Ухтомского, она перестала быть такой комфортной, как раньше. Князь частенько находил повод для критики в отношении моего 4-го эскадрона. То ему одно не нравилось, то другое, то третье. Его придирки не были слишком уж категоричными, временами он действительно оказывался прав, но в мою жизнь подобное отношение добавляло ложку дегтя. Благодаря женам и сестрам боевых товарищей, у нас сложилась замечательная атмосфера. Клуб Александрийских гусар стал в Ташкенте местом узнаваемым, солидным. Балы и общественные мероприятия, организацию которых взяла на себя супруга Ухтомского, превратились в нашу визитную карточку. Мы часто устраивали пирушки и, взяв несколько пролеток, отправлялись с дамами за город на природу. Кто-то музицировал, Илья Самохвалов играл на гитаре и пел романсы, корнет Вепха Джавахов, грузин по происхождению, слагал и читал дамам стихи, да и другие всячески старались внести какое-то разнообразие в нашу службу. В общем, жилось нам не так уж и плохо. На мой день рождения из Петербурга пришли давно ожидаемые новости. Военное министерство наконец-то приняло кухню. В документах ее официально назвали полевая передвижная кухня Соколова на гужевой тяге. Не знаю, зачем чиновники добавили уточнение насчет гужевой тяги. И так все понятно, ведь иного средства перемещения, кроме парусника, паровоза и парохода, в мире сейчас нет. Наверное, чтобы не спутать с паровым двигателем. Первый заказ поступил на 250 образцов. Волков, который уже успел заложить в Саратове главное здание завода, дополнительные мастерские и общежития для рабочих, закатал рукава и принялся за дело. Забавно, но ко мне тут же устремились многочисленные помощники и подрядчики. Двое, купцы первой гильдии Израиль Григор и Поликарп Румянов, проявили какую-то фантастическую настойчивость, в красках расписывая, каких финансовых успехов можно достичь, если победа объединится с одним из них. Ага, как же, эти галопы мы знаем. Придумай что-то стоящее, и сразу появятся прилипалы, доходчиво объясняющие как, и главное с кем, надо продвигать новый товар. А все от того, что главное интендантское управление, созданное в 1864 году, оказалось неспособным самостоятельно решать часть организационных вопросов. И потому вокруг управления постоянно крутились различные мутные личности с сомнительными деталями в биографиях. Слушал я купцов от нечего делать, не собираясь и на пушечный выстрел подпускать их к победе, иначе победа очень быстро превратится в поражение. Под конец каждому из них сказал одно и то же: «Господа, вы забываете, что я офицер. Честь мундира запрещает мне заниматься торговыми делами. Я всего лишь простой и скромный изобретатель, не более. С подобными вопросами вам лучше обращаться к инженеру Волкову, Сильвестру Тимофеевичу». В Саратов дельцы рванули так, что земля едва не загорелась. Ничего, пусть побегают, глядишь и поумнеют. Волков получил жесткие и однозначные указания подобных доброхотов слать далеко и надолго, а точнее, обратно к ротмистру Соколову в Ташкент. Сильвестр Тимофеевич человек мягкий и не всегда может настоять на своем, но благодаря правильной мотивации и присмотру со стороны, у него нет возможности начудить и пустить в дело посторонних людей. Полковник Ухтомский, несмотря на наши прохладные отношения, вынужден был организовать офицерское собрание и последующий банкет. Все же я прошел по документам, как реальный изобретатель полевых кухонь, и подобное стоило отметить. Ах, Михаил Сергеевич, какой же вы негодник! Что же вы нам ничего не рассказывали о своих трудах? Кокетливо спрашивала Антонина Седова, супруга командира 3-го эскадрона. При этом она помахивала веером. Да, вы несносно себя ведете с дамами, вторила ей Леночка, младшая сестра штаб-ротмистра Ершова. На меня она поглядывала со значением, я ей нравился. Впрочем, как и ряд других офицеров в Ташкенте, ни для кого не являлось секретом, что Леночка мечтает выйти за кого-нибудь из нас замуж, но я на ее маневры никак не реагировал. О ваших славных делах мы узнаем через третьи руки. Это недопустимо, мы можем вынести вам наше порицание. Мой успех отметили шумно. Подходили и практически незнакомые офицеры других полков с поздравлениями. Часть из них говорила вполне искренне, но я также хорошо понимал, что теперь у меня появилось еще больше недоброжелателей. Тех, кто служил в других полках, я особо не учитывал, но вот холодок с полковником Ухтомским, Штабс-ротмистром Горловым и поручиком Крутовым из 3-го эскадрона радости не добавляли. Ухтомский мой успех никак более не отметил. Хотя, за подобное можно и орден получить. Но за тебя должны походатайствовать. Покойный Дико и сменивший его Оффенберг наверняка так бы и поступили, но Ухтомский решил иначе. А сам я не настаивал. Очередной орден от меня не уйдет. Правда, меня все же вызвал к себе генерал Головачев и, пожав руку, выразил полное удовлетворение славными деяниями, направленными на пользу российской армии. В приказе меня отметили благодарностью и денежной премией. 9 октября Кате Крицкой исполнился 21 год. Теперь, согласно завещанию своей вздорной бабки, она могла выйти замуж. Я отправил ей большое письмо и несколько подарков. Имелась возможность взять длительный отпуск и уехать в столицу устраивать личные дела. Но я, скрипя сердцем, остался в Ташкенте. К тому времени мои товарищи уже знали о том, что я знаком с такой замечательной девушкой, как княжна Крицкая. Я показывал товарищам ее фотографию, рассказал, из какой она семьи, и они одобрили ее кандидатуру. В русской армии существовала традиция, что офицер может жениться лишь на той, кто полностью соответствует ряду строгих требований. При этом он должен получить разрешение своих полковых товарищей. Катя со своим происхождением и безупречной репутацией офицерскую проверку прошла блестяще. Дело оставалось лишь за мной, а я продолжал оставаться в Туркестанском крае. В Ташкент заглянул коллега-разведчик, подполковник Паринцев Петр Дмитриевич. В кабинете Шауфуса прошло небольшое совещание, на котором кроме хозяина, меня и Паринцева, присутствовал офицер при штабе Кауфмана Терентьев Михаил Африканович, а также еще один разведчик, Костенко Лев Феофилович. Люди подобрались опытные, интересные. Собирая разведданные, Паринцев постоянно разъезжал по Европе, являясь при этом почетным членом различных обществ, таких как историческое, географическое и иных. Полагаю, состоял он в них не просто из личного интереса, но и для соответствующего прикрытия. По слухам, агентов у него было больше, чем у кого-либо еще в русской разведке. Ротмистра Терентьева в шутку звали Африкан Африканыч. Он был знаменит тем, что участвовал в походе на Бухару, состоял офицером для особых поручений в Зиравшинском округе и Хадженте, а также составил армейский разговорник для бесед с представителями различных народностей Средней Азии. К тому же он считался неплохим историком, лингвистом, пописывая в газеты различные статьи. Майор Костенко служил не только по разведывательной линии, но и по дипломатической, и весьма неплохо служил. Летом 1870 года он возглавил небольшое посольство в Бухару и сумел склонить эмира Музаффара на сторону России в нашем конфликте с Хивой. Не знаю, как ему удалось подобное при активном сопротивлении англичан, но миссию свою он выполнил блестяще, за что получил СВ Анну 3 степени. Он также писал статьи и книги с различными статистическими сведениями о Средней Азии, публикуясь в военном сборнике, Туркестанских ведомостях, Голосе и Русском инвалиде. Глядя на старших товарищей, я поймал себя на мысли, что маломальски уважающий себя разведчик должен обязательно что-нибудь писать и публиковаться в газетах, иначе нельзя, неприлично. Один я, да еще, пожалуй, Шауфус, были здесь белыми воронами. То, что меня допустили в такое общество, говорило о многом. Намечалась очередная разведывательная операция, и хотя меня посвятили не во все детали, все равно, подобное выглядело знаковым событием. Обсуждали разведку местности вдоль Амуи и настроение тамошних жителей. Меня ни о чем не спрашивали, и я больше молчал, вникая в нюансы и обучаясь нашему ремеслу. Спустя несколько дней Паринцев отправился через Самарканд и Бухару к берегу Амударьи. Сопровождал его Терентьев, 3 казака и проводник из местных. С собой они взяли несколько лошадей с каким-то грузом. Похоже, затевалось что-то интересное. Хотя, все интересное сейчас так или иначе связано с будущей войной. С каждым днем все отчетливее становилось ясно, что война с Хивой приближается. Несмотря на то, что мне здесь порядочно надоело, я не хотел пропустить эту войну и покидать Среднюю Азию в самый ответственный момент. Правда, имелся вариант успеть съездить в столицу, жениться и вернуться обратно. Но это подразумевало, что все пройдет скомканно, не как у нормальных людей, и сама свадьба, и медовый месяц, и дорога туда и обратно. Мы с Катей можем и подождать, тем более в таком важном для каждой девушки деле. Имелся и еще один резон: если со мной что-то случится на войне, если меня убьют, то зачем жениться и портить ей жизнь? Нет, уж лучше пройти эту кампанию, затем взять отпуск, жениться, отправиться в свадебное путешествие по Европе и подарить Кате хотя бы 2-3 года спокойной жизни. Насколько я помнил, следующая война должна состояться с Турцией, и не раньше 1877 года. Рассуждая подобным образом, я надеялся, что все сложится благоприятно, и мы будем счастливы, и Катя, и я, и наши семьи. А там, как Бог даст, может вообще получится две свадьбы сыграть одновременно, нашу с Катей и Скобелева с Полиной. Продолжались занятия с эскадроном. Егоров взял на себя стрелковую часть, а Рут – кавалерийскую. Минувшие месяцы не прошли впустую. Эскадрон постепенно превращался в то, что я желал увидеть. В конце ноября в Ташкент прибыл первый представитель царской семьи. Им оказался мой товарищ по академии, великий князь Николай Константинович Романов. Как и я, он носил звание ротмистра и числился в лейб-гвардии конном полку. Его сопровождала свита из нескольких человек, включая личного адъютанта Евгения Варпаховского. Генерал-губернатор Кауфман устроил гостю строгий, по протоколу, прием. Николай имел исключительный статус. Он стал первым Романовым, поступившим в Академию Генерального штаба. Одним лишь этим поступком великий князь приобрел немало симпатий, символизируя близость царской семьи к простым офицерам. Тем более, прибыв в Азию, он вновь получил пальму первенства, теперь как первый Романов, добравшийся до Ташкента. Так что к нему относились с изрядной симпатией. Николай вел себя любезно, открыто и никак не подчеркивал своего уникального положения. Посетив офицерское собрание Александрийских гусар, он был представлен дамам. Меня и то, что мы вместе учились в академии, он не вспомнил. Официально Романов получил статус офицера по особым поручениям при штабе Туркестанского края. Чем конкретно озадачивал его Кауфман, да и озадачивал ли вообще, гусары не знали. Николай оказался первой ласточкой. В середине декабря в Ташкент прибыл еще один член российского императорского дома, Евгений Максимилианович Романовский. Он носил титул князя и герцога Лихтерберского. Его матушка, великая княгиня Мария, приходилась родной сестрой императору Александру и Николаю и, он был флигель-адъютантом 27, а службу проходил в лейб-гвардии Уланском полку. Обращаться к нему следовало ваше императорское высочество. Естественно, и у него имелась личная свита. Репутацию герцог имел спорную, не сказать, чтобы хорошую. Ходили слухи о его не слишком-то высоких нравственных качествах и некоторых финансовых трудностях, которые он решал различными способами. Ташкент переживал дни необычайного оживления. Последней каплей стало прибытие наследника престола, Николая Александровича Романова. Вместе с ним приехало более 200 человек, офицеры, дипломаты, рота охраны уральских казаков, инженеры, литераторы и художники, включая Верещагина и Каразина, а также правоведа и члена Государственного совета Победоносцева. Те, кому невероятно повезло, вошли в свиту. Она являлась вполне официальным подразделением и носила название свита его императорского высочества наследника цесаревича. Цесаревич являлся шефом нашего полка. Князь Ухтомский лично отправился ему навстречу в Казалинск, прихватив с собой первые и третьи эскадроны. Но шефство – вещь довольно специфическая и не особо важная. Тем более, для будущего императора. И потому его тщательно и планомерно готовили к самой важной миссии – править огромной страной. В течение последних лет Николай много внимания уделял изучению права и наук, необходимых для управления государством. Историк Сергей Соловьев прочитал ему курс лекций. Константин Победоносцев учил его праву. Николай Качалов отвечал за подготовку по земским делам. Приобщаясь к государственной деятельности, Николай участвовал в заседаниях Государственного совета и Комитета министров. Его первой официальной должностью являлся пост почетного председателя особого комитета по сбору и распределению пособий голодающим, связанным с голодом, наступившим в ряде губерний после неурожая 1868 года. В том же году он был назначен в адъютанты к отцу и произведен в генерал-лейтенанты. Он также командовал один и краткой кавалерийской дивизией. Наследник вступал в Ташкент при полном параде. Войска стояли шпалерами, провожая глазами поднятый личный штандарт цесаревича. Улицы подмели, деревья по возможности подстригли. Многотысячная толпа выстроилась вдоль домов. Гремела музыка, а знамена расквартированных в городе полков гордо заявляли о силе русского оружия. Во главе 4-го эскадрона я находился недалеко от Кауфмана и лично наблюдал, как тот, окруженный генералами Головачевым, Бардовским, Абрамовым, Троцким и еще несколькими, приветствует цесаревича. К нам примыкали эскадроны Пастырина и Бурмистрова, ради такого случая их на время вызвали из Самарканда и Джизака. Купцы, знатные мусульмане, священники, муфти и почетные граждане Ташкента расположились отдельной, богато одетой, группой. Полицейские и приданная им в помощь пехотная рота с трудом сдерживали многотысячную толпу, состоящую из мещан, рабочих, крестьян и местных жителей. По русскому обычаю цесаревичу поднесли хлеб-соль, заблаговременно отобранные благородные девицы подарили ему 3 букета цветов. Сама встреча произошла под триумфальной каменной аркой, специально построенной к данному событию. Арка, судя по всему, впоследствии станет одной из достопримечательностей города. Ваше императорское высочество, город Ташкент и весь туркестанский край рады встречать вас в сей славный день. Четкий голос Кауфмана звучал в тишине, которую нарушали лишь взволнованные перешептывания в толпе и похрапывание коней. «Здравствуйте, Константин Петрович», — сказал наследник, пожимая руку генерал-губернатору. «И я рад лично приветствовать вас и поблагодарить от имени императора за верную службу во благо России. Ура!» Раздался единый крик собравшихся войск. Вновь заиграл марш. Наследник оглядел собравшихся. Меня он узнал, но вида не подал и скользнул взглядом дальше. Николая Романова окружала великолепная свита, облаченная в роскошные мундиры и сверкающая многочисленными наградами. Оренбургский генерал-губернатор Крыжановский держался по правое плечо наследника, слева стоял генерал Отто Рихтер. Позади находилась дюжина полковников, включая нашего князя Ухтомского, Шауфуса, Леонтьева, Константиновича и прочих. Тут же Николай Романов принялся делать щедрые пожертвования, по 1000 и более рублей, для церкви и будущего храма, на гимназию, училище и полицию, развитие дорог, дом инвалидов и запланированного фонтана. 10 000 было передано Кауфману для строительства памятника во славу русского оружия при покорении Средней Азии. В доме офицеров Александрийских гусар состоялся официальный обед, на котором присутствовало великое множество гостей. Дамы блистали платьями и украшениями. Было заявлено 10 перемен блюд. Распечатали меню, которое включало в себя суп раковый, пирожки, дикого сайгака, котлеты из кур, осетрина с дымком, заливное из фазанов, заливное из рыбы, салаты, сладкое хлебное и мороженое. Даже думать не хотелось, сколько потратила канцелярия Кауфмана на организацию всего этого великолепия. Согласно традиции офицерских собраний, шампанское подавали сразу же после супа и далее при любой перемене блюд. «За вас, Константин Петрович, и за ваш цветущий туркестанский край!» Наследник поднял бокал, предлагая первый тост. С несколькими товарищами и вернувшимся из отпуска Андрюшей Некрасовым я разместился за одним из столиков. Нас и наследника отделяло около 20 людей. Забавно было наблюдать, как многие стремятся оказаться поближе к Николаю, считая подобное знаком уважения и поводом для тщеславия. «Фазаны!» С пренебрежением хмыкнул Некрасов, поднимая бокал во время очередного тоста. «Ишь, ты, прилетели!» Фазанами называли не только красиво одевающихся, ищущих ордена и должности, но при этом никогда не воевавших офицеров, но и выпускников Академии Генштаба. И хотя я и сам окончил сие славное заведение, фазаном себя не считал, да и товарищам моим никогда бы и в голову не пришло так меня называть. Бессмертные гусары особенно не любили фазанов. Дело в том, что в 1854 году, во время последней войны с турками, командовать гусарами назначили полковника Карамзина, гуляку и салонного командира, сына известного историка. Он прибыл в полк с твердым намерением научить боевых офицеров, как правильно и быстро побеждать неприятеля. С этой целью 31 мая он возглавил рейд по вражеским тылам и грубо нарушил ряд общепринятых в таких случаях предписаний, пренебрегая необходимыми мерами безопасности. Недалеко от деревеньки Каракул в Малой Валахии состоялся бой. Итогом стал разгром полка, приданной к нему сотни донских казаков и конной батареи. Погибло 19 офицеров, 109 гусар, 200 человек оказались ранеными в той или иной мере, 4 орудия достались неприятелю, а знамя удалось спасти лишь чудом. Сам Карамзин пал в бою, но это уже ничего изменить не могло. Первый день цесаревич посвятил отдыху, а после обеда провел несколько приемов, вникая в азиатские дела. На второй день он вновь встретился с рядом лиц в сопровождении Кауфмана, Головачева, Абрамова, кузена Николая и герцога Романовского проехался по улицам города. В качестве почетной охраны его сопровождал наш полк в полном составе. Любо-дорого было смотреть на гусар смерти, на нашу безукоризненно выглаженную форму, и на безупречно вычищенных лошадей. Затем на поле, претендующем на роль ипподрома, состоялись скачки. Участвовало несколько групп лошадей, разделенных по возрасту и породам. Честь нашего полка отстаивали три офицера, все общепризнанные мастера данного дела: ротмистр Пастарин, поручик Рут и корнет Вепха Джавахов. Цесаревич щедро одарил победителей и проигравших. Я участия в подобном не принимал, хотя в лошадях, благодаря изученной науке ипподрологии, разбирался хорошо, во всяком случае, не хуже большинства выпускников старой школы. Но здесь требовалось нечто большее: интуитивное понимание скакуна, ощущение его силы, некоторая родственность, если так можно сказать. Всего этого я был лишен. На следующий день великий князь Николай Романов отправился в Казалинск, прихватив с собой 6-й резервный эскадрон гусар смерти. Предполагалось, что он присоединится к полковнику Голову, и когда придет приказ, они выступят на Хиву. Вечером состоялся небольшой ужин, на сей раз только для офицеров из числа Александрийских гусар. Утром следующего дня мы наконец-то встретились с Николаем и смогли пообщаться в спокойной обстановке. Глава 10. В Ташкенте Николай Романов поселился на улице Иканской, в одном из домов, принадлежащих купцу Хлудову. Хлудов посчитал немалой честью, что его собственность станет временным жилищем будущего императора и предоставил в распоряжение Николая все возможные услуги. Комнат в двухэтажном доме оказалось много, и все равно, места многочисленной свите не хватило, людям пришлось потесниться. Среди сопровождающих особое место занимали граф Строганов, секретарем, профессор Баткин, генерал Рихтер, подполковник Козлов и ротмистр князь Баритинский. Все они являлись старыми и проверенными людьми, которым Николай полностью доверял. Нахождение в свите наследника считалось не только весьма почетным, но и крайне перспективным достижением. Попасть в число приближенных являлось недостижимой целью для большинства подданных Российской империи. И тем необычнее было то, что Михаил Соколов не испытывал никакого желания оказаться в числе этих немногочисленных счастливчиков. Хотя, к Соколову, учитывая его прошлое, относиться следовало по-особому, не так, как к прочим. Факт того, что некто уже прожил одну жизнь в будущем, сохранив знания об этом самом будущем, одно время казался Николаю выдумкой душевнобольного человека, фантасмагорической историей, не заслуживающей серьезного внимания. Так было в самом начале их необычного знакомства. С тех пор много воды утекло. Наследник давно осознал, какой удивительный подарок преподнесла ему судьба в лице Соколова. Николай видел в случившемся божественный промысел. Мог ли Творец послать ему, будущему императору, помощника в лице Соколова, послать для того, чтобы в свой срок новый самодержец смог сохранить самое лучшее, что есть в России, и попутно изменить и приумножить ее богатства, духовные и материальные? От таких мыслей кружилась голова. Возможно, в нем говорила гордыня, желание почувствовать расположение Создателя. Николай неоднократно каялся в грехе гордыни, но не мог не возвращаться к данной мысли вновь и вновь. Ситуацию иначе как чудом и назвать было нельзя. И такой подарок судьбы, такого человека, следовало ценить и оберегать любой ценой, попутно храня тайну. Тайну Соколова Николай хранил, а вот с сохранением жизни самого Михаила как-то не заладилось. Его необычный друг раз за разом отказывался от щедрых предложений и продолжал состоять в боевом полку, который постоянно участвовал в военных действиях. Его могли убить. И что тогда делать? Наследнику совсем не хотелось терять такого человека. К тому же, несмотря на невероятные преимущества, что подарил ему Александрийский гусар, Романов действительно к нему привязался и считал другом. Другом без всяких лишних условностей и недомолвок. Но, несмотря на встречу с другом, Ташкент наследнику не понравился. Хотя, может, он не понравился и потому, что Соколов продолжал рисковать жизнью, и в ближайшее время должна начаться война со всеми вытекающими последствиями, как для самого гусара, так и для прочих подданных императора. Ташкент не вызвал отклика в сердце, несмотря на прекрасный прием всех без исключения жителей. До города он добирался долго и устал от дороги, которая, казалось, никогда не кончится. Сам Ташкент показался ему огромной средневековой деревней, которая всеми силами пытается произвести впечатление и заставить говорить о себе, как о городе. Здесь оказалось слишком грязно, Слишком не по-европейски, не так, как он привык. Да и тот знаменитый азиатский колорит, о котором не раз упоминал Соколов, при ближайшем рассмотрении оказался куда скромнее и совсем иным, не таким, как он представлял себе в воображении. Да еще и январь, холодный и ветреный, не доставил особой радости. Завтракал наследник с приглашенными генералами во главе с Кауфманом. Лейб-медик Сергей Петрович Баткин осмотрел цесаревича, попросил показать язык, проверил пульс и температуру, дал очередную порцию лекарств. Затем состоялся небольшой моцион вдоль берега реки Черчик. Отобедав и выделив 30 минут на короткий сон, наследник написал письмо супруге, описывая, как он добрался и поделился первыми впечатлениями о Ташкенте, после чего встретился с Соколовым. Николай, оставшись наедине, Соколов для порядка еще раз кинул взгляд на запертую дверь и пожал протянутую руку цесаревича. Выглядел он колоритно, лихой вид, черная форма со шнурами, начищенные сапоги и открытая улыбка. И он повзрослел, усы и узкая полоска шрама придавали ему мужественный вид, какую-то внутреннюю уверенность. Сейчас перед ним находился настоящий боевой офицер, который немало в жизни видел, и смелый взгляд такого человека могли выдержать не все. Правда, подобное не касалось самого Николая. Он был знаком с теми, чей взгляд мог заставить рядового человека покрыться потом и начать икать, попутно вспоминая все прошлые грехи. Так что Соколову предстояло еще многому научиться. Но главное заключалось в том, что Романов почувствовал невольное тепло и радость, глядя на друга. «Миша, и я рад тебя вновь увидеть. Видит Бог, нам бы стоило встречаться чаще. Присаживайся», — цесаревич кивнул подбородком, показывая на небольшой круглый столик. Там стояла бутылка французского вина, бокалы, фрукты, свежий хлеб и паштет. «Вот что мне в тебе нравится, так то, что друзей ты встречаешь радушно». Соколов ловко открыл бутылку и разлил вино по бокалам. Двигался и говорил он спокойно, без понебратства и наглости. Друзья выпили вина и неторопливо заговорили обо всем подряд. Больше всего цесаревича интересовало, как обстоят дела у самого Соколова и общее положение дел в Ташкенте. Также его занимали вопросы, связанные с телефонами державы и мастерской «Победа», изготавливающие полевые кухни для армии. Час прошел незаметно. Цесаревич приказал подать вторую бутылку. «Ты меня окончательно раскрыл», — добродушно посетовал Соколов, вновь разливая вино. «И так ходили слухи, что у меня есть влиятельный покровитель. Но сейчас, после сегодняшнего нашего разговора, все окончательно подтвердится. Как мне с товарищами теперь общаться?» Как и раньше, Николай пожал плечами и сделал небольшой глоток. Он не видел особых трудностей в положении друга. Подобная ситуация, когда тот или иной офицер в силу каких-либо обстоятельств попадал в свиту одного из членов царствующего дома, являлось вполне распространенным явлением. Скажу тебе больше, как только эта война закончится, я официальным приказом оформлю твое зачисление в мою свиту. Строганов и Рихтер уже знают, что нас связывают приятельские отношения. Про дружбу я пока храню секрет, иначе они обеспокоятся, что кто-то получил на мою персону слишком значительное влияние и сообщат императору. Ясно, Соколов помолчал, обдумывая ситуацию. Что ж, похоже, все к тому и шло. Йенфрид, Айнси 28, согласился Романов и перевел разговор на грядущую военную кампанию. Теперь расскажи мне, что нам предстоит, каковы силы Хивинского ханства. Разве Кауфман и Головачев не успели просветить тебя по данному поводу? Удивился Михаил. «Я бы хотел услышать оценку не с самого высокого уровня, а послушать мнение непосредственно участника». «Ясно. Понимаю твои резоны. Что могу сказать?» Соколов встал и, поскрипывая сапогами, прошелся к окну и обратно. «Насколько я помню, война с Хивой не станет серьезным испытанием для русской армии. Мы победим и захватим город достаточно быстро. Основные трудности заключаются в жаре, переходом по пескам и нехватке воды. Но генералы в Ташкенте понимают все эти резоны и без моего знания истории. Кауфман делает все возможное, пытаясь учесть каждую мелочь. Головачев успел разослать во все стороны разведчиков и уточнил карты. Троцкий, Абрамов и Бардовский проводят смотры, осматривая людей, коней и амуницию. Уверен, в итоге все сложится хорошо, за исключением отдельных неприятных эпизодов, которые невозможно предугадать. Но это война, и на войне всякое возможно. Ты мне лучше вот что скажи, сам-то собираешься участвовать в походе или останешься в Ташкенте? И как подобное соотнесется с твоим здоровьем? Задай вопрос кто иной, цесаревич обязательно бы обиделся и прекратил разговор. Но Соколов спрашивал по-дружески и без фамильярности. Так что наследник ответил в таком же тоне. «Здоровье мое никогда не поправится окончательно, я тебе уже об этом говорил». Баткин, которого я вынудил признаться, с горечью сообщил, что я вряд ли протяну больше 50 лет. Так что каждый год по осени я уезжаю на лечение и постоянно ловлю себя на мысли, что умирать мне пока совершенно не хочется. А поход, я же буду среди офицеров и слуг, которые устроят меня со всем возможным комфортом. Так что, думаю, все обойдется. Тем более, наш поход будут освещать в газетах, а мне хочется показать всему миру, что члены царской семьи не чураются трудностей и невзгод, которые выпадают на плечи их подданных. «Хорошая идея», — одобрил Михаил. Он задумчиво дернул себя за ус и все же высказался. «А насчет того, сколько тебе суждено прожить? 50 лет не так уж и мало, ведь главная мера жизни не годы, а деяния. Можно дожить до 80, но ничего после себя не оставить. Христа распяли в 33 года. Македонский прожил столько же, Лермонтова убили в 27. Замечательно сказано, Миша. Сам придумал насчет деяний? Сам, одобряю. Я запомню, мне понравилось. Запомни. Так что с походом, конечно, я отправлюсь с Кауфманом. Мне и самому интересно посмотреть на все, что здесь творится. Представляю, какой резонанс в Европе вызовет твое участие в войне. В газетах появятся заголовки, наподобие «Русский наследник решил примерить на себя лавры Карла XII или Эдуарда Плантагенета, черного принца». А что, не самые плохие аналогии? Наследник негромко рассмеялся. Разговор тек неспешно и спокойно. Романов давно заметил, что именно так их беседой происходит. И так получалось потому, что Соколов никогда ничего не просил для себя. «Помнишь, я рассказывал тебе про реформы Столыпина?» Переменил тему друг. «Конечно, этого человека я взял на карандаш, он у меня не пропадет. Кстати, Столыпин уже 10 лет как родился. Не знал?» «Нет», — с легкостью признался Михаил. «Но тебе надо подготовить почву, уже сейчас можно начать отлаживать механизм переселения людей за Урал. А я на месте не сижу», — с немалой гордостью признался цесаревич. «И с императором данный вопрос проработан. Как только закончится кампания, в окрестности Саратова отправится первая 1000 людей из Московской губернии. 1000, не мало ли, 1000 семей, это 1089 крестьян. Хорошее число, самое то, чтобы без суеты и перегибов предоставить им новые земли, построить школы, дома и посмотреть, с какими трудностями они столкнутся. А Саратов пусть и не Урал, но все же мы начнем с него, прежде чем переселять людей на большие расстояния. Да и без железной дороги дальше Оренбурга они добраться пока не смогут. Замечательно. Кстати, насчет школ, ты же помнишь, что я говорил об образовании. По моему скромному мнению, Россия допустила фундаментальную ошибку, не введя бесплатного обязательного начального образования. Канцлер Бисмарк его ввел, и страна буквально взлетела. С образованием не все так однозначно. Данная реформа подразумевает огромные средства. Тысячи учителей, новые здания, учебники, форма, мебель, подобное не так-то просто взять и сделать. Тем более, император пока не до конца определился по данному вопросу. В общем, нужно немного подождать. Год или два. Я-то подожду, Михаил улыбнулся. Но все же постарайся продавить данный вопрос. Образованному человеку не так-то легко запудрить голову всякими байками о светлом будущем, которое будет построено на костях миллионов. А когда такой человек обеспечен, когда у него есть хороший дом, пара коров, дюжина свиней и отара овец, он трижды подумает, стоит ли ему что-то менять в жизни. После беседы с цесаревичем, все, кому полагалось, узнали, что нас с ним что-то связывает. Ташкент – город относительно небольшой. Здесь можно хранить секреты, как мы делали в Чугуеве и Петербурге, но Николай перестал забивать себе голову подобными глупостями. Скорее всего, ему просто надоело. А может, он хотел подстегнуть меня и сделать все возможное, чтобы я быстрее вошел в его свиту. В чем-то я его даже и понимал. Глупо рисковать человеком, который знает историю и может оказаться настолько полезным. Таких людей надо беречь. Вот только я сам себя беречь не собирался, и не желал жить в золотой клетке. Да, Мишель, сдается мне, что тебя ждет славное будущее. Радостно приобняв, сообщил мне Некрасов. Надеюсь, когда ты взлетишь выше Александрийского столба, то не забудешь о старых друзьях. Он заразительно засмеялся. Андрей, Тельнов, Егоров, Рут, Дворцов, Фалька и еще несколько товарищей окружили меня и потребовали разъяснить, как так у меня получилось. Тут нечего особенно говорить, господа, я оглядел друзей и боевых товарищей. Не всем им пришлось по сердцу мой очередной успех. С их точки зрения я и так излишне преуспел в жизни. С цесаревичем Николаем Александровичем я познакомился, будучи еще юнкером старой школы. Нас поставили на дежурство в Зимний дворец. Я стоял на посту, когда он в сопровождении генерала Рихтера вышел ко мне и остановился, задав несколько вопросов. Похоже, Николаю Александровичу не спалось, и он не знал, чем себя занять. А тут я и подвернулся. И о чем он спрашивал? О чем вы говорили? Раздались голоса. Так, ничего особенного. Из какой семьи я происхожу, где мечтаю служить, и все в таком духе. Уже после, когда цесаревич стал шефом нашего полка, прибыл в Чугуев и увидел меня и вспомнил, судьба вновь нас свела. И ты молчал, Тельнов покачал головой. В его голосе странным образом сочетались одобрение и осуждение. А о чем говорить? Да и зачем лишний раз хвалиться? Тем более, лишь позже, уже в столице, когда я поступил в академию, наследник начал вызывать меня к себе, расспрашивая о положении дел в полку и обо всем том, что происходит в Азии. Удачно у тебя выходит оказываться в нужное время в нужном месте, не срывая досады, заметил штабс-ротмистр Горлов. А мне нравится, с типичным грузинским акцентом одобрил корнет Джавахов из первого эскадрона. Здесь чувствуется гусарская удаль, да, друзья, не то слово, радостно одобрил Некрасов. И вообще, хватит расспросов. Думаю, у нас появился прекрасный повод выпить. Айда, братцы, в ресторацию. Давно мы в шах не заглядывали, вот что я вам скажу. 2 дня не заглядывали, если быть точным. Это, по-твоему, давно, удивился я. Но ты все же прав, Андрюша, едем. Господа, приглашаю всех. У нас действительно появился неплохой повод. Мы славно посидели, отмечая мое пока еще не совсем официальное вступление в свиту цесаревича. Формального назначения не последовало, и я вроде как остался в прежнем статусе. Но нам, гусарам, повод не нужен. Если душа требует, выпей. Не хочет она, родимая, так пересиль себя, и все равно выпей. Так сказал подполковник Тельнов на вопрос майора Буровцева из 1 год туркестанского батальона, что у нас за повод для кутежа. По поводу пьют лишь алкоголики. Гусару повод не нужен. Так уж получилось, что гуляли мы до утра. Гусар вообще трудно остановить, когда они расходятся. Да, хорошо было. Утром, несмотря на головную боль и некоторую вялость, пришлось заниматься своими непосредственными обязанностями. Их никто не отменял. Тем более, за последние недели Ташкент превратился в беспокойный муравейник. Все разговоры касались лишь приближающегося похода. От организационной суеты меня отвлекло появление Арианхана. Вечером, после очередного дня, наполненного делами эскадрона, я покинул казарму и прямо напротив здания увидел сидящего на скамейке Пуштуна. Он явно дожидался именно меня. Зверобой появился, когда его никто не ждал. Мы обменялись незаметными знаками и уже через час сидели в доме для встреч. Я разжег печку и поставил на огонь чайник. «Где же ты был, Ариан?» Первым задал я вопрос. «В Афганистане, Михаил, как и говорил, устраивал дела. Мой отец умер, да примет Аллах его душу. Похороны, вопросы с наследством, помощь родичам, все это заняло много времени. Ясно. Прими мои соболезнования. В целом, я не был доволен, как ведет себя мой агент. Слишком уж прохладно он относится к своим обязанностям, но и давить на него не мог. Все же смерть отца является скорбным событием в жизни каждого человека. Пусть Аллах пустит его в свою обитель, а райские птицы будут ублажать его слух под веселый смех прекрасных гурий. Благодарю тебя, твои слова нашли отклик в моем сердце. Ариан признательно склонил голову. Вода закипела, и я, ополоснув маленький чайник, засыпал туда горсть кахтинского черного чая. Осталось лишь подождать, когда он заварится. Но я не только хоронил отца, но и занимался нашим делом. Мне удалось кое-что выяснить об англичанах в Афганистане. Пуштун достал бумагу, покрытую какими-то малопонятными значками. При эмире Ширали находится около 10 англичан. На людях эмир ведет себя с ними независимо, но слухи ходят такие, что он ест с их рук и слушается каждого слова. Главный у них полковник сэр Баррингтон, его правая рука, майор Льюис Лэрд. Сдается мне, именно они следят за каждым шагом эмира, заодно занимаясь разведкой. Ариан достаточно подробно рассказал обо всех замеченных англичанах при дворе афганского эмира и о том, что ему удалось выяснить. Выяснить ему удалось не так уж и мало, определенную ценность его информация представляла. Вот только Шауфус наверняка и так обо всем этом знает. Но все же назвать совсем уж бесполезными сведения зверобоя язык не поворачивался. Нам в разведке все пригодится. После Афганистана я отправился в Хиву, неожиданно огорошил меня агент, после того, как я переписал полученные от него сведения и мы немного расслабились, занявшись чаем с баранками. И что с Хивой? Стоит еще, я попытался сохранить невозмутимый вид. Стоит, куда она денется? Пуштун захохотал. Я пошутил. Хива для нас сейчас важнейшая цель. Каково настроение хивинцев? Что они думают о войне? В своем высокомерии они считают, что им ничего не грозит. Сид Мухаммад Рахим Багадур хан собрал беков и донес до них, что они вновь победят неверных. В город прибыло больше 10 000 туркменов. Все кричат, что отрежут русским головы и заберут себе их имущество и женщин. Они воинственны, но рассчитывают не только на свои силы, но и на то, что Аллах не даст вам перебраться через пески каракумов. Хорошо, что они так настроены. Тебе лучше знать, Михаил, но у меня есть нечто, что способно порадовать твое сердце. И что же, я видел, что Пуштун буквально сгорает от азарта и одновременно хочет, чтобы я задал вопрос. Следовало ему подыграть, мне несложно. Мне удалось узнать от Аджани. Я не забыл, что ты им интересовался. Продолжай. Аджан рассчитывает, что война с русскими принесет перемены в его судьбу. В Зиндане он сидит уже много лет и мечтает отомстить. Есть такой человек, Зиндан Беги Гуванч, присматривающий за заключенными. Мне удалось с ним сойтись. Так вот, он передал весточку Атаджану. Что именно он передал? Что русские о нем помнят. И что ответил Атаджан? Ответил, что благодарен Аллаху за таких друзей. А еще сказал, что готов многое сделать для того, кто освободит его из Зиндана и прогонит с престола ненавистного Мухаммада. Занятно, я покрутил ус. Сведения неплохие, но что мне с ними делать? Понятное дело, Атаджан будет руки целовать тем, кто вытащит его из тюрьмы. А если возвести царевича на престол, то он вообще душу продаст. Ханский брат сидит в главном Зидане, на всякий случай уточнил я. В распоряжении разведки имелся достаточно подробный план Хивы со всеми основными постройками. Я даже смутно припомнил, что Зидан должен располагаться внутри дворцовых стен, с южной стороны. Да, он содержится в одной из нижних камер. А этот Зиндан Беги Гуванч в случае чего как себя поведет? Он желает возвыситься и поддержит Атаджана, если звезда того взойдет, немного цветисто заверил меня Пуштун. Он с радостью откроет двери и впустит своего пленника на свободу, если будет уверен, что за подобное ему не снимут голову с плеч. Разговор наш продолжался более часа, во время которого я подробно записал полученные сведения. Ариана следовало поощрить, и я из своих средств выделил ему 100 рублей. Уверен, Шауфус мне их компенсирует. А нет, не сильно расстроюсь. Эти деньги, мелочь, добавил я. Главное для тебя впереди, Ариан. Хиву мы победим, и если с Атаджаном что-то получится, я лично расскажу ему о тебе.